Они совсем не умеют вежливо вести себя и соблюдать церемонии. Умоляю тебя, простить их за это». Тогда князь, превозмогая страх, велел сановнику, ведавшему кухмистерской, отвезти монахов в беседку белого шелка и накормить их там. Танский монах поблагодарил за милость и, простившись с правителем, отправился вместе с учениками в беседку. Оставшись наедине с ними, он стал укорять Джубадзе. «Вот навязался мне на шею, никакой вежливости в тебе нет. Уж молчал бы лучше. Разве можно быть таким грубияном? Ведь от твоего зычного голоса гора Тайшань может опрокинуться». «Хорошо, что я не произнес монашеского приветствия», — смеясь проговорил Сунь-Укун. «По крайней мере, хоть этим не утрудил себя». «Не в том дело», — возразил Шасен. «Он ведь приветствие произнес нескладно, да еще выставил вперед свое рыло и давай орать. Только и знает, что придирается», — обозлился Джубадзе. «Еще третьего дня наставник учил меня, что при встрече с человеком надо осведомляться об его здоровье. Это вежливо. Сегодня я так и поступил. Оказывается, опять нехорошо. Для чего же, спрашивается, было учить меня?» «Я действительно учил тебя при встрече с людьми спрашивать об их здоровье», — спокойно ответил танский монах. «Но я никогда не велел тебе делать то же самое при встрече с князьями. Ведь не зря говорят, товары делятся по сортам, а люди по рангам. Как же можно не делать различий между знатными и простыми?» Не успел он закончить, появился сановник, ведавший кухмистерской, со слугами. Стали накрывать стол, расставлять стулья и подали еду. Наставник и его ученики принялись молча есть. В это время из приемного зала вышел правитель и направился к себе во внутренние покои дворца, где находились трое его сыновей. Взглянув на отца, они поняли, что он чем-то испуган, и стали его расспрашивать. «Отец наш князь, почему у тебя такой встревоженный вид?» «Только что к нам пожаловал монах из восточных земель великого танского государства, который идет поклониться Будде и попросить у него священные книги», — отвечал правитель. «Он предъявил мне для пропуска свое проходное свидетельство, и, прочитав его, я понял, что он непростого происхождения. Я предложил ему остаться на трапезу, но он отказался, сославшись на то, что у входа во дворец его ждут ученики. Я тотчас же велел их пригласить. Вскоре они появились, и в моем присутствии вели себя весьма невоздержанно. Они не совершили никаких поклонов, а один из них просто поздоровался со мной. Я остался недоволен, но когда взглянул на них, то увидел, что все они один другого безобразнее, похоже на дьяволов, и невольно струхнул. А надо вам сказать, читатель, что сыновья князя отличались задором и воинственностью. Услышав слова отца, они стали сжимать кулаки и засучивать рукава. Это не иначе, как злые оборотни, принявшие человеческий облик, явились сюда с далеких гор. «Сейчас мы сходим за оружием и посмотрим, кто они такие», — сказал один из сыновей. Ну и молодцы же были эти юноши. Старший взял огромную дубину, вышиной от пола до бровей, второй стал вертеть граблями с девятью зубьями, а третий вооружился черной палкой, покрытой лаком. Храбро и отважно они вышли из дворцового помещения и стали кричать. «Что за монахи-паломники за священными книгами объявились здесь? Где они?» В это время поблизости оказались сановник и слуги из кухмистерской, которые, завидев княжичей, повалились им в ноги. «Повелители наши, они находятся в беседке белого шелка и вкушают там трапезу». Трое княжеских сыновей ринулись в беседку и заорали. «Вы кто, люди или оборотни? Отвечайте скорее, тогда мы пощадим вас». Танский монах от страха побледнел, выронил плошку с едой и стал низко кланяться. Я, бедный монах из танского государства, иду за священными книгами, — залепетал он. Я человек, я не оборотень. — Да, ты, пожалуй, еще похож на человека, — сказал один из княжичей. — А те трое уродов, конечно, оборотни. Джубадзе продолжал есть, не обращая ни на кого внимания. Но Шасен и Сунь-Укун приподнялись со своих мест и сказали: — Все мы люди, и хотя некрасиво лицом и уродливо телом, зато сердца у нас честные и добрые. Откуда вы появились здесь, и как смеете кричать и буянить? Стоявшие в стороне слуги из кухмистерской заволновались. — Да ведь это же княжичи, сыновья нашего правителя, — предупредительно произнес один из них. Джубадзе отбросил плошку с едой. — Что? — переспросил он. — Княжичи? А почему они с оружием? Уж не собираются ли они сразиться с нами? Тут второй княжич шагнул к Джубадзе и, размахивая граблями, приготовился нанести ему удар. Джубадзе ехидно засмеялся. — Твои грабли годятся моим граблям во внуки! — воскликнул он. Быстро расстегнувшись, Джубадзе вытащил из-за пояса свои грабли и взмахнул ими. Десятки тысяч золотистых лучей взметнулись в воздух. Затем он несколько раз подкинул грабли, и от них заструились тысячи сверкающих полос. Княжич с граблями до того перепугался, что у него обмякли руки и ноги, и он больше не посмел потрясать своим оружием. Сунь-Укун заметил, что у старшего княжича палится вышиной до бровей. Тогда он встал, вытащил из-за уха свой посох с золотыми обручами и помахал им в воздухе. Посох сразу же стал толщиной с плошку, а длиной, пожалуй, в 2-3 джана. Сунь-Укун изо всей силы всадил его в землю на глубину примерно в 3 чи. «Дарю тебе этот посох», — со смехом сказал он, обращаясь к старшему княжичу. Тот, услышав эти слова, сразу же бросил в сторону свою палицу и потянулся за посохом Сунь-Укуна. Он взялся за него обеими руками, изо всех сил стараясь выдернуть из земли, но посох не поддался даже на волосок. Он пытался и так, и сяк, раскачивал в разные стороны, но посох, казалось, врос в землю. Третий княжич тем временем тоже начал выказывать свой норов и, изловчившись, уже собрался было пустить в ход свою черную палку, покрытую лаком. Но Шасен одним взмахом руки расколол ее, достал свой волшебный посох, покоряющий оборотни, покрутил его пальцами, и он вдруг засверкал чарующим блеском, излучая свет утренней зари. Все присутствующие, в том числе сановник и слуги из кухмистерской, онемели от испуга. Тогда три княжича разом совершили низкий поклон и заговорили. «О, святые наставники, признаем себя неразумными мирянами. Умоляем вас не поскупиться и показать нам свое искусство, а за науки будем вечно поклоняться вам». Сунь-Укун подошел к посоху, легко вытащил его из земли и ответил княжичам: «Здесь слишком тесно, негде развернуться. Вот я сейчас взлечу на воздух и покажу вам один прием, а вы поглядите». «Молодец, Сунь-Укун!» Он со свистом перекувырнулся в воздухе и разом стал обеими ногами на неожиданно появившееся облачко, сияющее всеми цветами радуги. Поднявшись довольно высоко в небо, примерно шагов на 300 от земли, Сунь-Укун начал проделывать разные фокусы со своим посохом. Он то размахивал им над головой, то вращал вокруг тела, то подбрасывал вверх, то опускал вниз, затем вращал его вправо-влево. Вначале казалось, что Сунь-Укун окружен сиянием, а потом его совсем не стало видно. Один только посох рассекал воздух. Джубадзе наблюдавший это зрелище, издал восторженный возглас и, не удержавшись, стал приплясывать. «Погодите!» — воскликнул он наконец. «Я, старый Джу, тоже сейчас позабавлюсь!» Айда Джубадзе, воспользовавшись налетевшим ветерком, он быстро поднялся на воздух, примерно на такую же высоту, что и Сунь-Укун, и пустил в ход свои волшебные грабли. Вверх 3 раза, вниз 4, влево 5, вправо 6, вперед 7, назад 8. Движения его становились все быстрее и быстрее, так что слышен был только свист. Когда Джубадзе вошел в раж, Шасен обратился к танскому монаху. «Дорогой наставник, позволь мне показать свое искусство». Тут Шасен разом подпрыгнул и, завертев своим волшебным посохом, тоже поднялся в воздух. Причем видно было, как его посох излучает золотистый свет. Затем, держа волшебное оружие обеими руками, Шасен начал проделывать удивительно красивые движения, которые у фехтовальщиков называются «красный феникс смотрит на солнце» или «голодный тигр бросается на добычу». Шасен то стремительно бросался вперед, то медленно отводил воображаемый удар, то молниеносно поворачивался кругом и поспешно приседал, словно укрываясь от противника. Все 3 брата в монашестве, обладающие великими волшебными чарами, являли в небе свое могущество и фехтовальное искусство. Вот уж поистине, движениями своими 3 монаха на смертных в этот миг не походили, постигшие великий путь познания, все небеса собой заполонили. Там, как живой, крутился грозный посох, сверкая золотыми ободками. Со свистом грабли рассекали воздух, подхваченный могучими руками. Волшебный посох в небесах вращался, спеша исполнить каждое желание, и от оружия воинов небесных лилось на землю грозное сверкание. Так в их руках волшебного оружия необычайное происхождение явило людям все свое величие, повсюду вызывая преклонение. И хоть издревле славили народы край зарослей небесного бамбука за то, что там царило благочестие, и процветали мудрость и наука, но в этот миг и Юйхуан надменный, и княжичи, на чудеса взирая, склонились ниц, полны благоговения к монахам, что явились из Китая. Княжичи до того перепугались, что опустились на колени прямо в пыль и грязь. Все старшие и младшие должностные чины, находившиеся в беседке белого шелка, сам князь во дворце, военные штатские мужчины и женщины, монахи и монахини, даосы и миряне, словом, все жители города, в каждом доме и на каждом дворе держали в руках благовонные свечи, отбивали земные поклоны, молились Будде и совершали жертвенные обряды. Получилось на самом деле так, как говорится в стихах. Увидев, что вернулись в прежний образ 3 путника, блиставших дивной властью, все возмечтали жить по их примеру, храня покой, даруя людям счастье. Отныне всем открылся путь широкий, чтоб не колеблясь шли к познанию люди, и чтобы знали, истину постигнешь лишь созерцанием да служением Будде. Тем временем спутники танского монаха спустились на землю, спрятали оружие и предстали перед своим наставником. Они спросили, понравилось ли ему их искусство, и поблагодарили за позволение позабавиться. Затем все уселись по своим местам, и мы их пока оставим. 3 княжичей поспешно вернулись во дворец и бросились к отцу. «Отец наш князь!» — воскликнули они. Какое огромное счастье привалило к нам! Мы только что видели удивительное военное искусство. Видел ли ты, что сейчас творилось в небе? Я заметил, что небо окрасилось сиянием, похожим на зарю, — ответил князь. и тотчас же принялся возжигать фимиам и совершать поклоны. Я велел вашей матери и всем остальным последовать моему примеру. Не знаю, откуда снизошли и собрались здесь священные небожители». «Да это вовсе не священные небожители, — перебили отца княжичи, — а только трое безобразных учеников танского монаха, направляющегося за священными книгами. Один из них действовал железным посохом с золотыми обручами, другой орудовал граблями с девятью зубьями, а третий — волшебным посохом, покоряющим злых оборотней. Их оружие точь-в-точь такое же, как у нас. Нет ни малейшей разницы. Мы упросили их показать нам хотя бы один прием. Один из них и говорит: «На земле очень тесно, неудобно развернуться. Вот я сейчас взлечу на воздух и покажу вам один из моих приемов». Друг за другом они взлетели на облаках в воздух, и сразу же по небу разлилось благодатное животворное сияние. Сейчас они спустились на землю и сидят в беседке из белого шелка. Нам так понравилось их искусство, что мы готовы поклониться им и просить их быть нашими наставниками, дабы выучиться у них владеть оружием и защищать нашу страну. Это будет поистине великое дело. Что ты скажешь, отец, если мы обратимся к ним?» Старый князь внял словам сыновей и дал полное согласие. В тот же час все четверо, отец и трое сыновей, без парадного поезда и балдахинов, пешком направились к беседке белого шелка. В это время наши путники уже собрали свою поклажу и хотели идти в дверь, чтобы поблагодарить за трапезу, попрощаться с князем и двинуться в путь. Но вдруг увидели самого князя с тремя сыновьями, которые еще издали повалились на колени и стали кланяться до самой земли. Танский наставник подскочил от смущения, а затем тоже бросился на земь и стал совершать ответные поклоны. Сунь-Укун вслед за Джубадзе и Шасеном отошел в сторону и смотрел на эту сцену, насмешливо улыбаясь. Когда церемония взаимных поклонов была окончена, правитель уезда пригласил танского монаха и его учеников в приемную. Монахи с радостью согласились и вошли в зал. «Уважаемый и почитаемый танский наставник», — начал стоя говорить правитель, — «есть одно дело, по которому я обращаюсь к тебе с просьбой. Не знаю, право согласятся ли исполнить ее твои уважаемые ученики». «Ты только прикажи им», — ответил танский монах, — «они не осмелятся не повиноваться тебе, дорогой правитель, тысячу лет тебе здравствовать». «Когда я впервые увидел всех вас, — продолжал правитель, — то мне показалось, что ты, уважаемый наставник, удостоен звания странствующего монаха. Но, видимо, мои плотские очи впали в заблуждение. Только теперь, убедившись, с каким искусством мастера-наставники Сунь, Джу и Ша фехтуют своим оружием, находясь в воздухе, я понял, что они настоящие небожители, истинные Будды. Трое моих щенков-сыновей всю жизнь занимаются фехтованием, имеют к нему склонность, и сейчас, преисполнившись чувством уважения к твоим ученикам, просят их быть наставниками, чтобы научиться хорошо владеть оружием. Молю тебя, уважаемый и почтенный мой духовный наставник, открой свое сердце, великое как небо и земля, и снаряди в путь свой челн милосердия, на котором могли бы плыть в волнах истины мои презренные сыны. Свято обещаю отблагодарить тебя дарами, которыми можно будет запрудить целый город». При этих словах Сунь-Укун не удержался и залился громким хохотом. «Эх ты, а еще правитель! Ничего ты не понимаешь», — проговорил он сквозь смех. «Ведь мы, отрешившиеся от житейских сует, должны иметь учеников-последователей, которые могли бы передать наши знания. Если у твоих сыновей на самом деле есть желание творить добрые дела, то мы готовы научить их. Пусть только относятся к нам с добрым чувством. Ни в коем случае не сули нам никаких богатств. Достаточно доброго отношения». От этих слов князь пришел в неописуемую радость и сразу же приказал устроить большой пир в парадном зале дворца. Стоило только князю произнести одно слово, как приказание уже было исполнено. Поглядели бы вы, читатель, какой это был пир. Чуть колышутся флаги и ленты кругом, и дымки ароматные тают. С изукрашенных золотом хрупких столов дорогие шелка не спадают, а сиденья лаком покрыты цветным и парчою в узорах богатых. Все как радуга здесь ослепляет глаза, все сверкает в роскошных палатах. С веток только что сладкие сняты плоды и лежат ароматы источая. И тончайшие запахи реют вокруг золотого горячего чая. Вот пампушки лежат, весом каждая в лян, возвышаясь горою над блюдом. Сколько подано яств? До 15 смен, а любое покажется чудом. А молочные кушанья? Что их вкусней? И готовили с медом топленым, но не хуже и жареные потроха, что приправленные сахаром жженным. И бутыли отборнейших рисовых вин взор гостей привлекают недаром. Если в чашу нальешь, да глоток отхлебнешь, не сравнишь и с небесным нектаром. Вот и чай подают, сколько разных сортов. О, божественный чай из Янсяня! Лучше всякой корицы его аромат. Нет прекраснее благоухания. Янсянь — название уезда в провинции Цзянсу. Приготовлено все, чтобы гости могли пировать беззаботно и праздно. И куда ни взгляни, все на этих столах так чудесно и разнообразно. Затем позвали шутов. Они пели, плясали, играли на дудках и бренчали на струнах, даже разыграли целое представление. Наставник со своими учениками весело провел целый день в обществе князя и его сыновей. Незаметно наступил вечер, и пирующие стали расходиться. Князь приказал быстро постелить постели и натянуть пологи в беседке, после чего предложил танскому монаху и его спутникам расположиться на ночлег, с тем, чтобы на следующий день с самого утра возжечь фимиам, помолиться и начать обучение его сыновей боевому искусству. Монахам подали тазы с теплой ароматной водой для омовения, после чего они отправились спать. Уже наступила пора, когда птицы в гнезда уселись, покой воцарился глубокий. Лег поэт на тахту, перестал подбирать свои строки, а река серебристая, волны свои разливая, озаряет сиянием небо от края до края. Река серебристая имеется в виду Млечный путь. Опустили тропинки в полях у последней заставы, и в ночной полутьме словно гуще становятся травы. Все затихло вокруг. Речь людская уже не слышна мне, только где-то вальки ударяют о гладкие камни. За извивами рек, за твердыни хребта векового, мне о крае родном эти звуки напомнили снова. А над ложем моим, разгадав мое горькое бдение, все стрекочет сверчок, отгоняя во тьму сновидение. Ночь прошла. Рано утром старый князь со своими сыновьями снова явился к нашим путникам. При вчерашней встрече танский монах оказывал князю почести, подобающие его званию, а нынче он уже приветствовал его как равного. Трое княжичей встали на колени перед Сунь-Укуном, Джубадзе и Шасеном и земно поклонились им. «Досточтимые наставники, покажите нам еще раз ваше волшебное оружие», — взмолились они. Джубадзе, обрадованный таким обращением, достал грабли и бросил их на пол. Шасен вытащил свой волшебный посох и прислонил его к стене. Княжичи второй и третий по старшинству бросились к оружию, пытаясь поднять его, но все их усилия были столь тщетны, сколь казались бы напрасными потуги стрекозы, пожелавшей сдвинуть с места каменный столб. От напряжения их лица раскраснелись, но они так и не смогли приподнять оружие даже на волосок. Старший брат заметил их смущение и крикнул им: «Братья, не тратьте зря свои силы, ведь у наших наставников оружие священное, вес его несоизмерим с нашими силами». Джубадзе задорно рассмеялся. «Мои грабли вовсе не такие тяжелые», — сказал он. «Они соответствуют числу одной только трети священных книг и вместе с рукоятью весят 5048 дзиней». Второй княжич робко спросил Шассена: «Почтенный наставник, сколько же весит твой волшебный посох?» «Тоже 5048 дзиней», — смеясь ответил Шассен. Старший княжич попросил Сунь-Укуна показать посох с золотыми обручами. Сунь-Укун достал из уха иглу, помахал ею навстречу ветру, и она сразу превратилась в посох толщиной с плошку, которую он воткнул в землю перед собой. Старый князь и его сыновья застыли от страха. Чины и слуги пришли в ужас. Княжичи совершили вежливый поклон, и один из них спросил: «Почему у наставников Джу и Ша оружие находится при себе, под одеждами, и они сразу достают его, а у наставника Суня оно спрятано за ухом? Почему от ветра его оружие увеличивается?» «Где вам знать, что мой посох непростой?» — смеясь ответил Сунь-Укун. «Да и не всякий сможет пользоваться им. Вот послушайте, что я вам расскажу. Когда над хаосом извечным мир поднялся и заблистал, из горных руд железо плавить великий Юй впервые стал. О всех потоках и озерах, и о глубинах всех морей издревле посоху известно. Когда пробиты были горы, и злоба вод усмирена, впервые в мире наступили безоблачные времена. И в те года в Восточном море, всегда готовый в смертный бой, глубоко во дворце подводном хранился верный посох мой. Прошли бесчисленные годы, века прошли, и вот смотри, с годами снова засиял он лучами утренней зари. Искусством дивным овладел он, то сокращаться, то расти, то озарять сиянием дивным непроходимые пути. Добыть его со дна морского мне выпала однажды честь. Он был послушен заклинанием, а обликов его не счесть. Захочешь — вырастет огромным, все мироздание заслонит. Захочешь — станет как иголка, совсем невзрачный на вид. Единственным неповторимым считает посох мой народ, и даже в небе, средь бессмертных, он чудодейственным славет. Его послушным называют, хотя не всем он и с руки. Его узнаешь, если глянешь на золотые ободки. 13000 дзиней весом, а может даже тяжелей. Ему прикажешь — он сумеет стать то короче, то длинней. Ему прикажешь — он сумеет и толще стать, и тоньше стать, то вдруг бесследно исчезает, то появляется опять. Служил он мне большой подмогой, когда, исполнен дерзких сил, я в голубых чертогах неба погром жестокий учинил. Он был мне верным, сильным другом, когда сквозь тысячи невзгод в подземном царстве непроглядном я страшный совершал поход. С ним вместе покорял драконов, свирепых тигров укрощал, повсюду проходил спокойно, ни дебри не боясь, ни скал, и бесов самых закаленных умею побеждать в бою, и оборотней вероломных мгновенной смерти предаю. Мне стоит только размахнуться, любой конец его поднять и прямо в небеса ударить, в сияющую благодать, и сразу солнце потемнеет, весь мир сокроется во мгле, и устрашатся духи в небе, и оборотни на земле. Из хаоса давно возник он, и все эпохи пережил. Уходят годы, но с годами не потерял мой посох сил. Пройдут столетия за столетием, его не старят времена, его, как видите, отлили не из простого чугуна. Княжичи внимательно слушали Сунь-Укуна и беспрестанно отбивали земные поклоны. Затем они подались вперед и, выражая самое искреннее почтение и уважение, стали просить, чтобы их научили приемам фехтования. «Каким бы оружием вы хотели владеть?» — спросил Сунь-Укун. «Кто пользуется палицей, пусть выучится владеть ею. Кто привык пользоваться граблями, пусть научится действовать граблями. А кому нравится посох, пусть учится, как лучше его использовать», — ответили княжичи. «Научить нетрудно», — засмеялся Сунь-Укун. «Только силенок у вас маловато, вы не сможете действовать нашим оружием. И получится, как у того художника, который рисовал тигра, а вышла собака». Древние люди сложили такую поговорку. «Если обучение ведется не строго, значит, учитель ленив. Виноват сам ученик, коль учение не постиг совершенстве. Раз вы искренне хотите учиться, то прежде всего принесите сюда фимиам и поклонитесь небу и земле. Сначала я придам вам духовные силы, лишь после этого вы сможете перенимать фехтовальное искусство». Княжичи были счастливы услышать эти слова. Они собственноручно притащили жертвенник, помыли руки, зажгли ароматные свечи и, обратив лицо к небу, начали отбивать поклоны. Закончив обряд поклонения, они попросили наставников объяснить им приемы. Сунь-Укун повернулся лицом к танскому монаху, вежливо поклонился ему и сказал: «Досточтимый наставник мой, прошу тебя, прости мою вину. С тех пор, как на горе Усиншань ты проявил милосердие и научил меня подвижничеству шараманов, и за время нашего пути на запад я не имел случая отблагодарить тебя за эти милости. Правда, я, не жалея сил, помогал тебе переправляться через реки и горы, делал это от чистого сердца. Ныне мы вступили на родину Будды, и нам посчастливилось встретиться с тремя просвещенными княжичами, которые умоляют нас, твоих учеников, научить их искусству фехтования. Поскольку они становятся нашими учениками, то тебе, наш наставник, они придутся внучатыми учениками. Почтительно прошу твоего благословения, дабы успешно наставлять их». Танский монах, до глубины души растроганный этими словами, очень обрадовался. Джубадзе и Шасен, по примеру Сунь-Укуна, тоже повернулись лицом к наставнику и совершили перед ним земные поклоны. «Отец наш, учитель, мы глупы и невежественны, и даже складно говорить не умеем», — сказали они. «Но просим тебя, разреши и нам взять себе по ученику и позабавиться. Пусть останется хоть одно хорошее воспоминание о нашем пути на запад». Танский монах обрадовался еще больше и дал свое согласие. Тогда Сунь-Укун велел трем княжичам зайти за беседку белого шелка, там они нашли укромное место, где Сунь-Укун нарисовал на земле созвездие ковша. Он велел всем троим ученикам уместиться в рисунке ковша, закрыть глаза и ни о чем не думать. Сам он тем временем прочел про себя заклинание и молитву, а затем вдунул внутрь каждого из княжичей божественный дух, после чего души княжичей покинули их. Затем Сунь-Укун при помощи заклинания вселил в каждого из княжичей телесную силу в десятки тысяч раз большую, чем та, которой они обладали прежде. Они, казалось, полностью переродились. К полдню княжичи очнулись и разом вскочили на ноги. Потерев лицо руками, Они встряхнулись всем телом и почувствовали в себе огромную силу. Старший сразу же взялся за посох с золотыми обручами, второй княжич стал вертеть колесом грабли с 9 зубьями, а младший поднял вверх волшебный посох, покоряющий дьяволов и оборотней. Старый князь, видя все это, не помнил себя от радости. Снова был устроен пир для изъявления благодарности танскому монаху и его ученикам. Перед началом пира каждый из княжичей научился от своих учителей владеть оружием. Один посохом с золотыми обручами, другой граблями с 9 зубьями, а третий посохом, покоряющим оборотней. Они хоть и сделали по нескольку выпадов, но все же как простые смертные, несмотря на старания и усердие, быстро устали и не могли долго держаться. Оружие, которыми княжичи фехтовали, обладало волшебным свойством превращений, но разве могли княжичи воспользоваться этими замечательными превращениями? Пир закончился в тот же день. На следующий день трое княжичей вновь пришли благодарить. «Мы очень признательны вам за то, что вы наделили нас силой», — сказали они. «Мы все теперь можем действовать вашим оружием, хотя нам и трудно вращать его и перекладывать из руки в руку. Мы намерены приказать нашим мастерам изготовить оружие по вашему образцу, но более легкое по весу. Не знаем только, позволите ли вы, наши наставники, поступить так». «Хорошо, хорошо, отлично!» — обрадовался Джубадзе. «Вы очень дельно говорите. Что же касается нашего оружия, то, во-первых, вам не полагается пользоваться им. Во-вторых, оно нам самим потребуется для защиты учения Будды от злых дьяволов. Вам, конечно, необходимо сделать себе оружие». Княжичи тотчас же дали распоряжение позвать кузнецов, закупить 10 000 дзиней стали и устроить на переднем дворе литейную мастерскую с плавильной печью. Здесь первый день плавили сталь, а на другой день княжичи попросили у Сунь-Укуна разрешение взять в мастерской посох с золотыми обручами, грабли с 9 зубьями и волшебный посох, покоряющий дьяволов и оборотней, чтобы изготовить оружие такого же образца. С того времени оружие сутками оставалось в мастерской. Увы, это оружие было также и талисманом, с которым носители его не должны были расставаться ни на один миг. Ученики танского монаха постоянно держали свое оружие при себе, и оно своим сиянием во многих случаях охраняло их от опасности. А теперь оружие уже несколько дней находилось в мастерской, и дивное сияние зари, исходившее от него десятками тысяч лучей, возносилось высоко в небо, а благовещие пары разносились по земле тысячами струй. И вот в одну из этих ночей объявился злой оборотень. Недалеко от города, на расстоянии всего лишь 70 ли, была гора, носящая название Барсова голова, а в этой горе была пещера под названием Пасть тигра. Обитатель этой пещеры, оборотень, ночью заметил дивное сияние и благовещие испарения и тотчас же направился на облаки посмотреть на чудо. Сияние исходило из переднего двора усадьбы князя. Оборотень опустил вниз свое облако, приблизился к тому месту и увидел 3 разных оружия, от которых исходило чудесное сияние. Обрадованный такой находкой, оборотень стал говорить сам с собою. «Какие замечательные драгоценности! Ах, какие драгоценности! Кто же ими пользуется? Кто оставил их здесь? Видимо, сама судьба посылает мне эти сокровища прямо в руки. Возьму-ка их с собою, возьму». От чувства восхищения, которое охватило оборотня, у него прибавилось силы, он разом забрал в охапку все 3 вида оружия и умчался обратно прямо в свою пещеру. Вот уж верно сказано, нельзя ни на мгновение отступать нам от истинного светлого пути. Тому, кто хоть на миг с него собьется, назад дорогу трудно обрести. Пропало все священное оружие, потеря, что страшнее всех потерь, и прежнее стремление к совершенству, труды мольбы, напрасно все теперь. Если вам интересно узнать, как удалось найти похищенное оружие, прочтите следующую главу.